Глава 26. Бабуля. Настя. «Господи!» — выдыхаю вместе с сыном, который до сих пор находится в моих руках. «Все хорошо, родной, все хорошо». «Я не хочу его видеть!» — обиженно со злостью говорит. «Зачем он пришел?» «Он приехал к бабушке. Неважно, просто успокойся». Мама подходит к нам, и в ее глазах скапливаются слезы. «Мамуль!» Обнимаю теперь ее, не отпуская плеча Ивана. «У нас бабушка крепкая. Прости, что так вышло». «Ты-то здесь при чем? Но он же из-за меня приехал». «Брось, Настя. Пошли, сядем там», — показывает на белый стулья вдоль стены. Ваню располагаем между нами и недолго молчим. «Сынок, там детский уголок есть, м?» «Хорошо», — отрывается от телевизора, висящего в той же стороне, что и доска для рисования, и идет туда. «Что произошло?» «Ой, Настя, он приехал и пару слов не сказал внятных. Поговорить пытался. Спрашиваю, о чем, а он мне ерунду выдает, что объясниться хотел. Я и начала выпроваживать. А мама сзади подошла, но и услышала». «Господи, ну что за человек?» Упираясь лицом в свои ладони и тру его силой. «И я о том же. Маме плохо стало. Он ее на диван положил, а я скорую вызвала, и все. Сюда приехали. Хорошо, внутрь машины со мной не полез. Идиота кусок». Вижу, как дрожит рука мамы, и быстро обхватываю ее. «Она поправится, мам. Ну, ей же не 40, а 80, дочка. И это говорит о том, что она у нас крепкая старушка». Мама улыбается и кивает. «Врач еще не выходил?» «Нет, забрали, и все. Тогда ждем». Поворачиваюсь туда, где сын играет с какой-то девочкой на магнитной доске, и улыбаюсь, но тут же спадает улыбка. «Видела, что натворил? Даже Ванька его видеть не хочет». «А кто бы захотел? Учудить такое и ждать, что тебя пожалеют?» «Я кое-что узнала, ма. Он и мне признался, что 10 лет тебя обманывал. Я бы задушила этого мерзавца. Каков подлец, каков...» «С Идой». «Что с Идой?» «Изменял. И дочка ее от него». «Ах!» Мама так громко восклицает, что эхо отскакивает от стен длинного больничного коридора. «С этой гадиной? Паскуда!» «Она ж меня к себе позвала вчера в гости. Ну, я и съездила. Говорит, у дочери спина болит. Этим она меня заманила, а я спину глянула и сразу искривление в глаза. А тут Игорь заходит в квартиру». «Ой-ё, какая гадина!» Мама прикрывает рот рукой и смотрит потрясенно. «Да, так что вот такая я лохушка-простушка. Столько лет жила и не заметила ничего». «А ну что ты такое говоришь?» — шикает на меня. «Ты что ж это, умеешь по воздуху читать? Мысли видишь других людей?» «Ну, мам, что?» «Он всех нас вокруг пальца обвел. Папа с ним сколько лет работал? Доверил ему тебя, фирму. Игорь ведь еще раньше стал там управляющим. Потому что Ваня то болел, то... сама помнишь». «Ну и что? Я привела его в нашу семью, мама. Права была Юлька, я виновата». «Я и ей, и тебе по губам надаю. Что еще за мысли такие?» «Прости», — вздыхаю. «Я без сил. Это все меня разрушает, мам. Я сейчас вот от адвоката приехала». «И что там?» «Он составил заявление на развод». «Вот и хорошо. Правильно». «Сидела там. Чувствую, как дрожит нижняя губа. Рука замерла, мам». «Настенька», — притягивает к себе. «Я такая злая. Я так сильно злюсь на него». «Злись. Но и злости есть свое место и время». «Я подписала его. Завтра 9-е будет работать суд, и процесс будет запущен». «Дай-то бог. Пойди в выходные, развейся с Катюшей». «Развеется? Ну а чего нет? Пусть она и Диму ко мне привезет, а вы с Денисом поезжайте куда-нибудь». «Мама», — закатываю глаза и улыбаюсь. «Что? Тебе едва 30 исполнилось, сидишь дома». «Мне исполнилось 36 лет назад. И я достаточно часто гуляю и с Катей, и с Игорем мы выходили порядочно. Не перегибай». «Ну, может, я и перегнула, но все же напиши ей и скажи, что я настаиваю». «А может, ты с ней пойдешь?» «Ага, и маму мою возьмем». «А что, бабушка любит пиво». Мама начинает смеяться, и тут к нам подходит доктор. Мы вскакиваем, как сумасшедшие, растеряв все веселье, и ни слова не произносим. «Бойкая у вас, однако, бабушка». «Если она попросила, чтобы вы женились на ней, то с ней точно все в порядке», — шутит мама и попадает в цель, потому что врач, прижав кулак к губам, явно смеется. «Примерно так и было». И мы выдыхаем. У нее просто повысилось давление. Ничего необычного в ее возрасте. И учитывая, что я даже знаю, что случилось, то порекомендовал бы бесстыдного обманщика, это ее слова, держать подальше от вашей бабушки. Это далеко не в порядке. Я б твоего деда своей чугунной сковородой ударила. А ты найди мою трость, ту, что с красной ручкой. Киваю, ожидая, что она скажет что-то серьезное. Найди и забери. Как только этот мерзавец появится, ударь ею. Она костяная, шишку гарантирую. И по спинюке ему еще надавай. Это ж надо. Ну точно, с бабулей все в порядке. По настоянию врача мы оставляем ее в больнице на ночь. Я отвожу маму домой на машине и возвращаюсь к нам в квартиру. Мы готовим с сыном рюкзак. Он, как взрослый парень, вывешивает свои брюки и сумку со спортивной одеждой. Мы ужинаем, немного разговариваем после душа и ложимся спать, потому что завтра первый учебный день и первый визит в суд. Потому что адвокат сказал, это будет хорошим показателем для судьи личное посещение.